Маша – сиротка. Маша была сирота. У нее не было отца и матери. Уйдет Маша в лесок, сядет под березку и думает: «Некому меня приласкать, некому пожалеть, некому слово доброе сказать». Заплачет Маша: «Тяжело жить на свете, бедной сиротинке».